Потеря Трансильвании для римлян была небольшим ущербом. Гораздо хуже обстояло дело с теми частями империи, которые продолжали оставаться в ее составе. В конце III века кипела Галлия, где крестьяне устроили восстание и уничтожили все неукрепленные поселки и усадьбы. Это было знаменитое восстание богоудов. В это же время восстали буколы, то есть пастухи в дельте Нила в Египте. Их поймать было невозможно, потому что они среди многочисленных протоков были дома. Они не признавали власти римлян и не платили налогов, а убивали всех пришедших из городов, особенно из Александрии. Война с ними была очень тяжела. Восстали гараманты, это племя Тиббу, негроиды, которые живут в Триполитании. Их надо было отгонять. Восстала вся провинция Африка. Понятно, что система, которая пережила столетия таких постоянных безобразий, трудностей, самоистребления, не может быть резистентной, и поэтому нечего удивляться, что сравнительно небольшие отряды готов, вандалов, свевов, собственно, одного из свевских племен, франков, лангобардов и других германских, а также и славянских племен, пронизали всю страну насквозь. А теперь поставим вопрос. Может быть, это падение Римской империи было кризисом рабовладельческой формации? Все было бы очень просто. Конечно, кризис рабовладельческой формации был. И, конечно, рабовладельческое хозяйство было совершенно нерентабельно в этих условиях. Но почему-то погибла только западная половина, а восточная уцелела со всеми теми же законами, со всеми теми социальными институтами, теми же порядками, с тем же кодексом римского права, который был кодифицирован в Константинополе, а не в Риме, и даже долгое время, тысячу лет, носило то же самое название «Восточная Римская империя», которую мы сейчас называем Византией. Вероятно, социальный момент показывает нам одну сторону явления. Но когда мы хотим охватить явление целиком, то мы должны брать и другие моменты, в том числе и момент этногенеза. На Западе, где были основные потомки римлян и римские поселения, мы видим полную деструкцию, замену исконно римского этнического состава населяемых областей на совершенно новый. Немецкий историк Мommsen показал, что уже в период начала инерционной фазы, то есть Золотого века, всеобщего процветания, ни мужчины, ни женщины в Риме не хотели иметь детей. Противоестественные пороки стали повседневным явлением. Женщины особенно не хотели иметь детей, чтобы не портить фигуру. Мужчины, потому что у них было много других занятий. Мommsen. История Рима. Москва-Ленинград, 1848 год, том 3. Инстинкт отцовства у римлян ослабел. А с чем вообще связан инстинкт отцовства? Он постоянен для всех людей, всегда стремящихся родить и вырастить, но это при нормальном взаимоотношении с пассионарностью. А если пассионарность заметно больше инстинкта самосохранения, то, естественно, можно и пожертвовать своими детьми, как делали римские герои легендарного периода. Один из них послал сына, а потом внука на врага. Их убили. Но не успели вдохновить римлян, которые должны были одержать победу, и римляне победили. В результате в Риме наступила депопуляция, убыль населения. За одно только третье столетие была очень большая. Насколько сказать, конечно, нельзя, потому что, естественно, статистики во время столь беспокойной никто не вел, и исследования надежных данных не дает. Но вот Испания потеряла половину населения. Сколько Галлия, неизвестно. Италия же потеряла очень много. Начиная со II века, население Рима неуклонно сокращалось. При Траяне II век насчитывалось около 2 миллионов человек, при Константине IV век около 0,3 миллиона. При взятии Рима Алларихом V век около 0,1 миллиона. Через 100 лет при освобождении Рима от власти готов Велизарием около 0,06 миллиона, из которых только 6 римских фамилий. Урланис. Рост населения в Европе. Москва. 1941 год. Страницы 63-64.